поблекшие черты, круги под глазами, словно синяки, оставленные бессонницей. Он припарковал Рено как можно ближе к дверям онкологического отделения, но когда он поспешил открыть дверцу с ее стороны и взял было ее под руку, она оттолкнула его и пошла к дверям сама, с наигранной бодростью бросив «Здравствуйте, медсестре», которую, как ей показалось, она узнала. Ее не было 40 минут. Когда она вышла, задержавшись на ступеньках, чтобы перевести дух, было такое впечатление, что где-то в недрах этого уродливого здания ее разобрали на части, а потом собрали снова, наспех и неудачно. Даже сесть в машину стало неимоверно трудно, целая пантомима немощи. Он увидел, что ее глаза налились кровью, а щека покраснела, будто она что-то прижимала к лицу. Она сообщила ему новости по дороге, обращаясь к ветровому стеклу и пересыпая речь медицинскими терминами, которых нахваталась от докторов за последние годы. Когда она замолчала, Алик внезапно почувствовал себя ребенком, который в каком-то диком, страшном сне оказался за рулем отцовской машины. Как им вписаться в следующий поворот? Как остановиться? Потеряв голову, он пытался найти нужные слова, ведь может же быть, что ситуация не так безнадежна. Но когда пришел момент их высказать, когда от него потребовалось всего лишь искренность сродни той, что демонстрируется в американских мыльных операх по 5 вечеров в неделю, он не смог выдавить из себя ни звука. И хотя он уже представил, как притормаживает у обочины, чтобы обнять ее, выставляя напоказ свою боль, он не сделал этого из страха, что любые его слова или жесты окажутся до вульгарности неуместными. Еще, возможно, из страха перед тем, что могло бы случиться, сумей он выразить свои чувства. В Бруклинзе она вежливо поблагодарила его за то, что подвез. Дождь перестал, тучи рассеялись, и вечер оказался неожиданно тихим и лазорево ясным. Он вошел в дом, чтобы приготовить чай. На следующий день он обнаружил, что чашки так и остались нетронутыми. Потом понаблюдал за Алисой из окна на втором этаже, как она ходит по саду от клумбы к клумбе, и с ёкнувшим сердцем усмотрел в этом обряд прощания. К 8 она легла в постель. Он сел за кухонный стол и написал Ларри жесткое, натянутое, яростное, жалостливое письмо. «Помнишь нас? Свою семью?» Которую тут же порвал, спрятал клочки в стаканчик из-под йогурта, а стаканчик засунул поглубже в мусорное ведро. Позже он поговорил с Ларри по телефону и, поняв по голосу, что тот потрясен, почувствовал, что гнев испарился. Сменился желанием всецело поручить себя заботам брата, положиться на него. Они проговорили почти полчаса, когда Ларри сказал с такой нежностью, что Алик не отважился ответить. «Я приеду, братишка. Продержишься?» Опустив страницы на колени, Алекс закрыл глаза, снял очки и потер переносицу. Он уже долго работал при неверном свете одинокой лампы, и от напряжения у него разболелась голова. Когда он открыл глаза, его взгляд упал на остатки кирпичной стены, сплошь увитые кремовыми и розовыми розами. Когда-то эта стена полностью отделяла террасу от сада, но при жизни отца ее разобрали, оставив только небольшой участок для цветов. Это были розы Алисы. И, взглянув на них, он увидел ее. Образ, видение, уже начавшее тускнеть. Быстрыми, точными движениями она обрывала увядшие бутоны. Насекомые прятались во влажной сердцевине цветов и, возможно, разрушали их. Иногда они заползали под манжеты ее блузки, и она вытряхивала их оттуда, не то чтобы с безразличием, но и без лишней брезгливости. Она была не из тех женщин, которые визжат при виде паука или мыши. Не раз он видел, как она усмиряла внезапно выскочивших из-за поворота огромных псов. А история о том, как она дала отпор пьянчуге, который размахивал перед ней разбитой бутылкой, на многоэтажной автостоянке в Бате, давно стало их любимым семейным преданием. Как же еще было вести себя? Дочери героя Арнема.